Кавкорпус Белова прорывается в тыл врага. Кавалерия, как средство развития тактического прорыва в оперативный, появилась намного раньше танков. В уставах даже существовало такое понятие, как стратегическая конница. Крупные кавалерийские соединения были прямым предшественником танковых дивизий и корпусов. Отсутствие самостоятельных танковых соединений вынуждало советское командование использовать 1-й гвардейский кавалерийский корпус в качестве стратегической конницы. Однако развитие событий вынудило отказаться и от этого варианта использования корпуса Белова. Теперь вместо глубокого продвижения с целью охвата фланга он направлялся в рейд. Здесь корпус должен был перейти шоссе и, не закрепляя за собой участок прорыва, продвинуться в глубину обороны противника и перехватить шоссе Смоленск-Вязьма к западу от Вязьмы, то есть обрушить оборону группы армий «Центр». Советское командование планировало уже не в форме оперативного окружения, а в форме перехвата основной транспортной артерии. К моменту начала операции по прорыву через Варшавское шоссе к Вязьме в составе группы Белова было 5 кавалерийских дивизий, 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские, 41-я, 57-я и 75-я кавалерийские дивизии, 2 стрелковые дивизии, 325-я и 239-я, 9-я танковая бригада и 5 лыжных батальонов. Общая численность войск группы составляла около 28 тысяч человек. Наиболее боеспособными соединениями были 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские дивизии Осликовского и Баранова. Численность 1-й составляла на 20 января 5754 человека, а 2-й – 5751 человек. 3 сформированные уже по штатам 41-го легкие рейдовые кавалерийские дивизии были намного слабее. Самая сильная из них – 75-я кавалерийская дивизия насчитывала 1706 человек, а 41-я и 57-я – 1291 и 1706 человек соответственно. Приданные корпусу 325-я и 239-я стрелковые дивизии существенно уступали кавалерии в подвижности, не имея принципиального преимущества в вооружении. Они составляли примерно треть общей численности группы, насчитывая 7092 и 3312 человек соответственно. Лыжные батальоны в сумме насчитывали около 2000 человек, вооруженных 1500 винтовками, 150 ручными пулеметами, 200 пистолетами-пулеметами и 70 минометами. Состав артиллерийского вооружения был своеобразный. Основой его составляли 122-мм гаубицы и 76-мм пушки. Первых имелось 24 штуки, вторых – 100 штук. Противотанковая артиллерия группы насчитывала 30 пушек. Помимо этого было 9 203-мм орудий, не положенных по штату, но попавших в состав группы на освобожденной территории. Однако в рейд с такими тяжелыми орудиями на гусеничном ходу идти было проблематично. Тем более проблематичным было снабжение 203-мм монстров боеприпасами. 2-я гвардейская танковая бригада, 9-я танковая бригада стала гвардейской 6 января 42-го. К 20 января имела на ходу всего 8 танков. Ожидалось прибытие 3 рот Т-34 с заводов. Для прорыва через Варшавское шоссе был выбран участок местности, где густой лес вплотную примыкал к автостраде, что позволяло накопить в нем скрытно от противника крупные массы пехоты и конницы. Исходное положение для прорыва соединения группы Белова заняли 23 января. В течение 24 и 25 января попытки прорыва через шоссе успеха вновь не принесли. Только в ночь на 27 января 2-я гвардейская кавалерийская дивизия Осликовского смогла пробиться через шоссе по коридору, прикрытому стрелковым полком 325-й дивизии. В ночь на 28 января за ними последовали 1-я гвардейская кавалерийская, 57-я и 75-я кавалерийские дивизии. К утру 29 января к прорвавшемуся за шоссе корпусу присоединилась 41-я кавалерийская дивизия. Южнее шоссе остались 2-й эшелон штаба корпуса, дивизионная артиллерия, тылы дивизий, корпусной госпиталь. Обеспечивавшие прорыв 239-я и 325-я стрелковые дивизии были выведены из состава группы Белова и стали подчиняться непосредственно штабу Западного фронта. Вторая гвардейская танковая бригада также осталась в Масальске, поскольку не успела получить новые танки до прорыва корпуса через шоссе. Вскоре навстречу кавалеристам нанесли удар десантники. Эта задача решалась батальонами Суржика и Калашникова, которые установили связь с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом и поступили в его подчинение 28 января. Прорыв через шоссе в тяжелых условиях привел к тому, что кавалеристы Белова были вооружены не намного лучше переброшенных через Варшавское шоссе по воздуху десантников. Вся дивизионная артиллерия, зенитные средства и дивизионные тылы остались южнее Варшавского шоссе. Уже 31 января Белов доносил командующему фронтом: «Движение лесом без дорог происходит очень медленно. Днем движение невозможно вследствие активности авиации противника и полнейшего отсутствия наших истребителей». Прикрывать выдвинувшиеся вглубь построения противника войска Белова с воздуха действительно было проблематично. Ко 2 февраля части группы Белова вышли на подступы к Вязьме. В ночь на 3 февраля началось наступление кавалеристов на Вязьму. К началу февраля деревни к югу и юго-западу от Вязьмы были превращены немцами в сильные опорные пункты, поддерживавшие друг друга огнем орудий и пулеметов. В первом же бою под Вязьмой части корпуса Белова взяли пленных из 61-го мотоциклетного батальона. Допрашивая жалких пленных мотоциклистов, кавалеристы не знали, что само их появление означало крушение плана Жукова по захвату Вязьмы. 61-й мотоциклетный батальон не был обособленной частью, он входил в состав 11-й танковой дивизии. Пока конники пытались прорваться через Варшавское шоссе, с целью защиты основной коммуникации группы армий «Центр» в Вязьму были переброшены 11-я и 5-я танковые дивизии. Из забитого вагонами с продовольствием, боеприпасами и автомашинами узла коммуникаций город Вязьма превратился в окруженную жемчужным ожерельем опорных пунктов крепость. Для оставивших артиллерию в тылу кавалерийских частей разреженная. Но достаточно прочная оборона немцев под Вязьмой станет крепким орешком.